Малютку изображает моя кукла. Страсти разгораются, я расхожусь, показывая, как свирепый разбойник хватает бедную женщину за косы и убивает. А уж когда он убивает мою куклу и молния поражает злодея, тут я бросаюсь на землю и допиваю, уже лежа на полу. С той силой могучей стрелою разбойник был этот убит, под этой разбитой сосною тот самый разбойник лежит. Маме мои шедевры не нравятся, и я не могу понять, почему. Зато папа всегда приходит в восторг. Что бы я ни вытворяла, хватает меня за руки, целует, называет королевой Ростова и всей Нахичевани. Его поцелуй щекотный от бороды. Когда у нас гости, он всегда просит меня что-нибудь исполнить. Публики я совершенно не боюсь. Наоборот, петь для себя самой неинтересно, мне нужны сопереживатели». Все кругом говорят, что я родилась с поставленным от природы голосом и восхищаются таким сильным грудным звуком, который издают голосовые связки совсем маленькой девочки. Пересматриваю без конца папины альбомы с репродукциями картин русских художников и вдруг ловлю себя на том,